Глава 22. Как путешествовали месье и мадам де Сен-Люк, и как они нашли себе спутника. На другой день утром, примерно в то же время, когда просыпался брат Гуранфло, закутанный в свою черную рясу, читатель наш встретил бы по дороге из Парижа в Анжер между Шартром и Ножаном двух всадников, дворянина с пажом, смирные кони которых шли рядом, лаская друг друга мордами и беседуя ржанием и дыханием, как пара добрых животных, которые, будучи лишены дара слова, нашли-таки средства сообщить друг другу свои ощущения. Накануне всадники прискакали в Шартр на лошадях, покрытых пеной. Одна из них упала на самой соборной площади. И так как в то самое время благочестивые граждане Шартра шли в церковь, то зрелище прекрасного коня, издыхавшего от усталости и покинутого своими хозяевами, подобно какой-нибудь ничтожной кляче, доставило им немалое развлечение. Некоторые из них заметили, жители Шартра с давних времен слывут за тонких наблюдателей, что тот из всадников, который был повыше ростом и казался господином, дал прохожему мальчику экю, чтобы тот проводил его до ближайшей гостиницы, из задних ворот которой, выходивших на поляну, оба всадника выехали полчаса спустя на новых конях. Выехав на поляну, еще голую и холодную, но уже украшенную синеватыми подснежниками, предвестниками весны, всадник, который был повыше ростом, приблизился к меньшему и, обняв его, сказал: «Поцелуемся. Теперь нам нечего бояться». Тогда госпожа де Сен-Люк, то была она, раскрыла плащ, который был у нее на плечах, наклонилась к молодому человеку и, опершись обеими руками на его плечи и нежно глядя, его поцеловала. Из уверенности в том, что они находились в безопасности, а может быть и из-за долгого сладкого поцелуя, последовало то, что в этот день месье и мадам Сен-Люк остановились в маленькой гостинице курвильского селения, находящейся в 4 лье от Шартра и имеющей, благодаря своему уединению, двойным запорам и разным другим удобствам, множество выгод. Они остались там на целый день и целую ночь, и, приказав принести себе поесть, заперлись, сказав хозяину, что нуждаются в покое после долгого утомительного путешествия, а потому желают, чтобы их не беспокоили до следующего утра. Приказание их было исполнено в точности. Утром этого следующего дня мы встречаем молодых супругов на дороге из Шартра в Ножан. Так как в этот день они были еще спокойнее и беззаботнее, то ехали уже не как беглецы, даже не как влюбленные, а как школьники, ежеминутно сворачивающие с прямой дороги, чтобы любоваться первыми деревесными почками, отыскивали первый зеленеющий мох, собирали первые цветки, первенцы весны, пробивающиеся сквозь тающий снег, и от души радовались при виде солнечного луча, ласкающего переливчатую шейку уток или прыжков зайца, пробегавшего по поляне. «Морблю!» — вскричал вдруг Сен-Люк. «Как приятно быть на свободе! Была ли ты когда-нибудь на свободе, Жанна?» «Я?» — отвечала молодая женщина весело и звучным голосом. «Никогда! Я в первый раз волю наслаждаюсь открытым воздухом. Отец мой был всегда мнителен, мать была домоседка. Я никогда не выходила без гувернантки, двух горничных и долговязого лакея, так что мне ни разу не удавалось порезвиться на лугу с тех пор, как я, беззаботное и резвое дитя, бегала по большим меридорским лесам с моей доброй Дианой, перегоняя ее и иногда разбегаясь в разные стороны. Тогда мы останавливались с опаской при виде оленя или лани, испуганной нами, и со страхом прислушивались к тишине лесной чащи. Но ты, мой милый Сен-Люк, ты всегда был свободен. Я свободен. Разумеется, мужчина. Ошибаешься, друг мой. Я никогда не был свободен. Будучи воспитан с герцогом Анжуйским, я уехал с ним в Польшу, вернулся в Париж, был прикован к нему вечным деспотизмом этикета и преследуем плачущим голосом, твердившим мне беспрестанно: «Сен-Люк, друг мой, мне скучно! Давай скучать вместе! Свободен! А корсет, сжимавший мне живот, а накрахмаленные брыжи, царапавшие мне шею, а завитые волосы, вымазанные разными помадами, а ток, булавками приклеенный к моей голове? О, нет, нет, моя добрая Жанна, мне кажется, я был менее свободен, чем ты. Зато ты увидишь теперь, как я пользуюсь своей свободой. Вивьди, чудная вещь свобода!» «А если нас поймают, Сен-Люк, — сказала молодая женщина, оглянувшись с беспокойством, — если нас посадят в Бастилию?» «Если нас посадят вместе, милая Жанна, так беда еще не очень велика. Кажется, вчера мы просидели вместе, точно государственные преступники, а между тем не скучали, Сен-Люк, — отвечала Жанна с лукавой и веселой улыбкой, — нас вместе не посадят. Этого-то я и боюсь». И прелестная молодая женщина покраснела от того, что хотела много высказать, а сказала так мало.